Глава 13. Ожидание ответа затянулось на мучительные 8,5 минут. За это время кандидат в члены клана пытался сделать следующее. Активировать обезвреженные титаном защитные механизмы в двери, сбежать через заблокированные окна, проклясть нас на древнем, но не менее могучем, чем современный русский, и только после того, как ничего из предпринятого не дало результата, из крохотного динамика раздался раздраженный вопрос. «Что надо?» «Хотим предложить вам стать членом нашего клана», вновь предложила я, не сбавляя дружелюбия. «Внимательно выслушаем все ваши требования и постараемся учесть их все». «Я не работаю на кланы», — зло выплюнул динамик. «И даже на те, где главой является Титан?» — невинно поинтересовалась я, небрежным жестом указывая на своего спутника. На этот раз молчание продлилось 3 минуты. Хакер явно придирчиво изучал стоящего рядом со мной Идена, пытался понять, не лгу ли я, и параллельно наверняка искал подтверждение моему заявлению в сети. И, судя по открывшейся двери, кое-что нашел. Темный коридор, исписанные непонятными фосфорисцирующими знаками темные обои, даже потолок, и тот был покрашен темной краской. Почти не удивлена. Хотя интерьер на мой вкус подавлял. Впрочем, что еще ожидать от дроу? Это ведь дети подземелий, по крайней мере, таковыми себя позиционируют. А вот и наш Нео. Точнее, наша. Эрбуш Неона Сергеевна. 17 лет от роду. Смуглое, высокое, почти 1,80 м, тощее создание, с длинными распущенными фиолетовыми волосами, острыми чертами лица и 4-м размером груди. Один из самых неуловимых и загадочных хакеров последних лет. Разыскивается более чем 20 кланами и банками за взлом систем и вывод денег. Что примечательно, себе Нео оставляла лишь на бытовые расходы, остальные же переводила на различного рода благотворительность, преимущественно в детские дома, в одном из которых провела почти 10 лет жизни, с 2 до 12 лет. Отца не знает, мать не помнит. Ребенка подкинули на порог приюта лишь с бумажкой, на которой были написаны фамилии, имя и дата рождения. Отчество Неоне дали уже в детском доме. Сейчас же сие дитя, одетое лишь в обтягивающий черный топик и джинсовые шортики-комбинезон, стояло в дверях своего рабочего кабинета, сложив руки на груди и прожигая нас недоверчивым взглядом. И нет-нет, мне почти не видны 5 метательных кинжалов, прикрепленных на бедре, и я почти не боюсь, что она пустит их в ход. «Чем докажешь, что Титан?» — сходу заявила Нео. Надул огромный пузырь из жевательной резинки и, явно проверяя степень нашего терпения, с наслаждением его лопнула. «Могу закопать», — ухмыльнулся в ответ Иден. Без особой приязни осмотрел кандидатку и перевел на меня скептичный взгляд. «А ничего получше не нашлось. Мы вообще по правильному адресу приехали?» «Эй!» — мигом возмутилось юное дарование, неоцененное по достоинству. «Да ты хоть знаешь, кого я вчера хакнула?» «Понятия не имею», — хохотнул Титан и протянул руку в направлении девушки. «Одно знаю — ножи детям не игрушки». И словно по мановению волшебной палочки, ножи с ее бедра рванули навстречу мужским пальцам. Послушные воле Титана, они зависли в нескольких сантиметрах от ладони, а затем мягко опустились ему в руку. Я же, стараясь не отзеркаливать упавшую челюсть Неоны, деловито заговорила. «Зато я знаю. А еще знаю, что тебя уже ищут и через 2 дней найдут и придут в гости». «Не придут». Неона достаточно быстро взяла себя в руки и высокомерно фыркнула. «Потому что не найдут. Я никогда не оставляю следов». «Но не в этот раз», — урезонила я зазнайку. «Система, которую ты взломала, имеет не 3 степени защиты, как ты думала, а 5. Если 4-я всего лишь подала сигнал о взломе, то 5-я уже вовсю шарит в твоем собственном компе». «Но кого я учу, ты ведь сама все это знаешь». «Врёшь!» — выпалила малолетняя гуру взлома и, наплевав на посторонних, в своем доме рванула обратно в кабинет. Через 2 минуты уже оттуда до нас донеслось сначала возмущенное шипение, затем витиеватое проклятие и спустя еще минуту грохот чего-то разбившегося и злобный мат на великом и могучем, но уже русском. «Сколько ей лет?» — неприязненно уточнил Титан. 17. «Кошмар. Но ты действительно уверена, что лучшего варианта нам не найти?» «Абсолютно». «Кошмар». По слогам повторил Титан и размеренно прошел в комнату, где не стихал мат. «Эй, малыш, хватит уже. Сквернословие тебя не спасет. Ты принимаешь наше предложение о вступлении в клан или нет? Время позднее, и у меня есть дела поважнее, чем слушать, как ты упражняешься в склонении и совокуплении различных тварей непотребным образом». Я потихоньку приблизилась к кабинету и встала в дверях, с интересом рассматривая пещеру-святилище, оборудованную, по последнему слову, техномагии в сфере высоких компьютерных технологий. Чего тут только не было. Разве что одного из трех мониторов уже точно не было. Он лежал на полу, поломанный, слегка дымящийся. Какой неуравновешенный ребенок! А Иден тем временем продолжал разъяснять свою позицию и прелести сотрудничества, безумно крутящейся в кресле девчонки, чьи скулы от сознания, что она допустила тотальный промах, стали острыми, а в уголках глаз блестели с трудом сдерживаемые слезы. Но опять же, не от растерянности или паники, а от бессильной злости. Просто хакнула наша умница не абы кого, а один из самых кровожадных вампирских кланов, которые славились своими радикальными мерами при решении подобных проблем. В общем, оставалось неё не жить не больше 48 часов. Короче говоря, выбирай. Вступаешь в мой клан, и твои текущие проблемы — мои проблемы. Но только текущие. Вздумаешь создать новые — закопаю лично. Поверь, в этом мне нет равных. Небрежно добавил Иден, ловко подбрасывая и ловя один из реквизированных ножей. «Время есть вещи собрать?» Тихо буркнула Нео, украдкой вытирая слезу, но при этом уже торопливо шаря взглядом по комнате. «Микроавтобус у подъезда». Мягко улыбнулась я. «И я очень рада, что ты приняла верное решение. Кстати, меня зовут Ксения, и я Фьюри, советник клана. Помочь с вещами?» Технику мне не доверили. К одежде и личным вещам я сама не рвалась, поэтому весьма благосклонно приняла предложение отправиться на кухню и опустошить холодильник. Почему бы и нет? В коттедже еды нет, а в магазин заезжать это еще надо круглосуточный найти. А тут бери не хочу. Точнее, хочу. И не просто бери, а бери и ешь. Детка наша оказалась девушкой запасливой, не очень любящей выходить на улицу и посещать общественные места, поэтому уже через 20 минут торопливых сборов я набрала номер Кости и попросила его о помощи. 5-килограммовый мешок сахара, 3 пакета со всевозможными крупами, еще 3 пакета с замороженными пельменями, варениками, овощами, еще 2 пакетов с чаем, кофе, специями, маслом — это только то, что было из неначатого. 2 бутылочек питьевого йогурта я бессовестно реквизировала себе, понимая, что если не выпью их сейчас, то буду всю дорогу коситься на пакеты с едой и распугивать соклановцев урчанием своего желудка. К моменту, когда мы с Костей закончили с припасами, Неона и Иден уже погрузили в микроавтобус почти всю технику, с которой Дроу не пожелала расставаться. И я ее прекрасно понимала. Так что осталось сделать всего 2 ходок за личными вещами, и мы отправились в коттедж. Пока ехали, Неона бездумно смотрела в окно, а Константин, севший напротив, беззастенчиво рассматривал девушку. Можно было и одернуть, но не стало. Я им не наседка. Все равно нужен определенный период для знакомства и притирки. Без этого никак. Это я знаю, что выбранные мною кандидаты идеально впишутся в клан, а им придется познавать это постепенно. Минут через 15 пути первой не выдержала Неона. Повернула голову, встретилась взглядом с Константином и, ехидно ухмыльнувшись, бесстыже почесала грудь. «Что, дядя, нравлюсь?» Вот только оборотень оказался не так прост. Спокойно наклонил голову чуть на бок, словно для того, чтобы лучше было видно, а затем с легкой насмешкой ответил. «Нет, просто понять не могу, почему ты?» Повернул голову ко мне и повторил. «Почему она? Она же еще ребенок. Ни воспитания, ни большого ума». «Кто бы говорил об уме?» Мигом вспыхнула оскорбленная до глубины души Дроу и язвительно прошипела. «Кто по полнолуниям по лесам бегает, как в жопу ужаленный? Точно не я!» На этот выпад Константин даже ухом не повел. Лишь с осуждением качнул головой и приподнял бровь, взглядом намекая, мол, что я говорил. Прикинув, что ссор и истерик мне на ночь глядя точно не надо, я тяжело вздохнула, покосилась на дремлющего Идена, который бессовестно отстранился от решения данного назревающего конфликта. «Месть за то, что сама такой выбрала, да?» И приступила к урезониванию кое-кого излишне мнительного. «Неона, переход на личности и расовые особенности в нашем клане недопустим. В случае конфликта, который затронет интересы клана, последует строгое наказание. И поверь, я, знаю все твои слабые стороны, и щадить не буду». Многообещающая холодная улыбка и ледяной взгляд подтверждали мои слова. Если тебя что-то задевает в поведении соклановцев, подумай, прежде чем говорить. Может, в этом есть и твоя вина?» Строго отчитав девчонку, которая под конец моих слов презрительно фыркнула и насупленно отвернулась к окну, я переключилась на Константина, решив нести кое-какую ясность и для него. «Будь снисходителен к нашему юному дарованию. Я знаю, для тебя это не составит проблемы. Неона до 12 лет воспитывалась в детском доме, где к ней относились весьма предвзято по многим причинам, и именно поэтому она предпочитает дистанцироваться от всех, кого не знает. Иногда это выходит довольно грубо. Последние 2 года ей тоже пришлось нелегко. Она живет одна, потому что...» «Молчи!» — шикнул на меня Нео, так и не повернув головы от окна, но при этом сжала кулаки так сильно, что побелели костяшки пальцев. «Мне достаточно того, что это знаешь ты. Захочу, расскажу сама. Если тебе будет легче, то обещаю, со мной проблем не будет». «А теперь послушали меня», — раздался замогильный голос от, казалось, спящего до этой секунды Идена. «Никаких тыканий в сторону Ксении. Все, что она говорит и делает, заочно одобрено мной». Практически черные в полумраке салона глаза Титана пронзили своим тяжелым взглядом Неону насквозь. Придавили. Размазали. Убедившись, что каждое слово дошло по назначению, Иден только после этого продолжил. «А я твой глава, девочка. Моя воля для тебя закон. Ты осознанно дала мне клятву и теперь обязана отвечать за свои слова и поступки. В моем клане непозволительно грубить, хамить или тыкать старшим. Ты — полноценный член клана, без каких-либо скидок на возраст и тяжелый характер. Со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями. Более того, своим предложением я фактически спас твою жизнь. Точнее, это сделала Ксения, найдя и выбрав именно тебя. Нам нужен хакер, и ты нам подходишь больше остальных. Но если от тебя проблем будет больше, чем польза, мы можем найти другого кандидата. Помни это. Если уж благодарность тебе неведома, то хотя бы не показывай это так явно. Не заставляй меня пожалеть о выборе». И как ни в чем не бывало, будто не заметил гнетущего эффекта от своих слов, Иден закрыл глаза и вновь притворился спящим. А неплохо. По крайней мере, девчонку проняло. Он как посерело и поникло, а губы дрогнули. Да и на Константина произвел впечатление. «Одна я, как хотела спать и есть, так и хочу. А еще расселяться». Заняло это непростое дело больше 2 часов. Пока доехали, выгрузили вещи из машины и перенесли их в дом, пока рассчитались таксистом и определились, кто какую спальню займет, на горизонте зарозовела заря. Понимая, что если лягу сейчас, то встану не раньше обеда, а может даже и к вечеру, если повезет. Сначала я попросила мужчин рассортировать личные вещи, технику и еду, чтобы на утро не возникло проблемы с передвижением по гостиной, куда все торопливо составили, и готовкой. Правда, кто будет готовить, я пока не знаю. Точно не я. И не Костя. И даже не Неона. Сомневаюсь, что Иден. Я уже и раньше прикидывала, что, скорее всего, придется нанимать прислугу, но сейчас этот момент встал как никогда остро. Если на завтрак можно будет приготовить себе что-нибудь незатейливое, то на обед и ужин необходимо уже что-то более существенное, чем омлет и какао. Кстати, какао я у Неона не нашла, поэтому первым делом необходимо будет наведаться в ближайший поселковый супермаркет и затариться более серьезно. С этими мыслями я, подхватив свою сумку с вещами, побрела на 2-й этаж обживать спальню, которую выбрала еще при первом посещении коттеджа. Неона и Костя выбрали себе комнаты на 1-м этаже, Иден зарезервировал самую большую и самую статусную — спальню в конце коридора 2-го этажа. Я же предпочла ту, которая располагалась над входной дверью и имела небольшое окно, но очень широкий и уютный подоконник. Буду сидеть на нем вечерами, слушая мир под горячую кружечку шоколада. Мечты, мечты. Задернула плотные шторы, скинула туфли и платья, наспех застелила постель найденным в шкафу постельным бельем и практически рухнула в кровать. Все, меня нет. День выдался насыщенный. Столько событий, имен, разговоров, сделок. Закончив с вещами, Иден отправил позевывающего Константина спать, сам же подниматься наверх не спешил, предпочтя выйти на крыльцо и немного пообщаться с землей. И заодно создать 10-другой мелких охранных големов, которые будут контролировать периметр их нового дома на время его отсутствия. Ксения ушла к себе больше 30 минут назад и наверняка уже видела 5-й сон. Не он, а наоборот, даже не думала ложиться. Девчонка предпочла заняться разбором своих вещей и подключением многочисленной техники, без которой, казалось, не видела смысла жизни. Она намного больше напоминала загнанного в угол озлобленного волчонка, чем Константин оборотня, до сих пор не веря, что ее не ударят и не отберут последнюю старую кость. Ребенок. Иден не понимал выбора Ксении. Это не приобретение, а одна большая проблема. Зачем им та, за которой охотится половина города? Неужели просто пожалела? Так и не придя к окончательному выводу, Титан предпочел решить, что просто не знает всех плюсов. Вряд ли их совсем нет. Ксения далеко не глупа. Да, не глупа. За спиной Титана тихо открылась дверь. «Я вам... это...» Явно смущаясь собственного поступка, Неона сделала шаг за порог. «Кофе сварила. Будете?» «Я предпочитаю какао». Без особой приязни уведомил свою подчиненную Иден и обернулся через плечо. Внимательно осмотрел расстроенно поджавшую губы девчонку, отметил, что она переоделась в более приличные вещи — черную свободную футболку и трико. И уже более тепло закончил. «Но кофе тоже иногда пью. Сколько сахара положила?» 4 ложки. Опустив глаза, тихо пробормотала Неона, при этом то и дело кося взглядом на сидящих у ног Титана то ли замшелых жаб, то ли приплюснутых темно-зеленых бульдогов, то ли нечто среднее. «А что вы делаете?» «Охранников для вас», — усмехнулся Иден. Взял протянутую кружку с кофе, отхлебнул, с трудом удержался, чтобы не поморщиться. Кофе оказался ядреным, и даже сахар не смог убрать всю горечь. И степенно пояснил. «Днем мы с Константином прокатимся по делам, так что во избежание возможного нападения или просто появления любопытных эти малыши будут контролировать периметр». «А что они могут?» — осмелела с вопросами Дроу, чувствуя, что голова не прочь поболтать. «Обездвижить, разорвать, утянуть под землю». Беспечно пожал плечами Титан, словно говорил не об уничтожении кого-то живого, а о чем-то совсем простом, например, о погоде. «Но это крайняя мера. Пока я приказал им только обезвреживать и обездвиживать». Глаза Титана зловеще блеснули глубинным огнем. «Сначала допрос, а затем уничтожение при необходимости. Кстати, сама пока сильно по территории не гуляй, мало ли что». Судя по тому, как испуганно сглотнула Неона, она живо представила себя не только обездвиженной и обезвреженной, но и разорванной. «Хорошо. Как скажете. Вам завтрак приготовить?» «Не надо», — тихо усмехнулся себе под нос Иден. «Лучше иди в дом и занимайся своими делами, а я, пожалуй, займусь своими». «Хорошо», — откровенно расстроена повторила Дроу. Немного помялась, явно желая сказать что-то еще, но только спустя почти минуту едва слышно выдавила. «Простите за инцидент в машине. Я вам очень благодарна, правда. И Ксении вашей. Просто я... неожиданно все. Растерялась». «Иди уже», — вздохнул Титан и жестом послал первую партию големов на левый фланг, одновременно с этим отправляя прочь и Неону. И уже в спину уходящей Дроу донесся немаловажный совет. «Ксения любит какао. 2 чайные ложки сахара на кружку. Деньги оставлю на столе, магазин в конце улицы. Если соберешься, возьмешь с собой Грома. Он знает, как действовать. Мы вернемся ближе к вечеру, так что ужин тоже с тебя. Дальнейшее распределение обязанностей обсудим на вечернем совещании». «Хорошо», — третий раз повторила Нео и тихо закрыла за собой дверь, даже не подумав перечить, возмущаться или вставать в позу. Приказы главы не обсуждались, особенно такого. Как и думала, проснулась я не раньше 4 часов дня. Все-таки накапливающаяся с каждым днем усталость давала о себе знать, и требовался хотя бы один выходной день, чтобы привести в порядок как мысли, так и нервы. В идеале неделя затворничества с подборкой хороших книг, но вряд ли у меня имелся на отдых хотя бы один день. Вот и сейчас, стоило лишь окончательно проснуться, как я моментально потянулась за информацией, чтобы узнать, кто где находится и чем занимается. Ни Идена, ни Константина я в коттедже не обнаружила, хотя проскользнули данные, что мужчины отправились за машиной в автосалон и к вампирам. Не очень обрадовалась, что без меня, но в то же время расслабленно выдохнула. Не очень-то и хотелось. В какой-то момент, правда, засомневалась, справятся ли они без моей информационной поддержки. Но затем постаралась выбросить эту недостойную мысль из головы. Оба не промах. А я не всесильная универсальная затычка, чтобы соваться в каждую бочку. Иден не глуп если решил, что справится сам, то кто я такая, чтобы оспаривать решение главы? Всего лишь советник. Вот если спросит, то посоветую. А если не спрашивает, то значит, они нуждаются в совете. Придя к вполне логичному выводу, более или менее успокоившему совесть, я переключилась на Неону и не сдержала хмыка, удивившись. Наша девочка успела не только разобрать свои вещи, но и дойти до магазина в сопровождении бдительного Грома, где купила кое-что из недостающих продуктов, сварила суп из курицы с лапшой, почистила почти ведро картошки, оставила на столе размораживаться мясо, а сейчас спала, поставив себе будильник на 5 вечера. Ведь что ж такого ей сказал Иден, что она так радикально изменилась? В принципе, можно было бы и потрясти по этому поводу эфир. Но мне стало откровенно лень это делать. Напрягаться, выяснять. Намного проще спросить, когда Титан вернется. Кстати, неплохо бы и самой заняться бытовухой. Для начала выпить пару кружек какао. Сей благословенный напиток я нашла на кухне в центре стола в эмалированной кастрюльке. К сожалению, какао оказалось уже давно остывшим, но при этом сваренным в таком количестве, что мне одной хватило бы на день. 2 литра. Ну и кто подсуетился? Эфир услужливо выдал, что не она. Удивилась еще больше, осторожно попробовала, нашла его сносным, подогрела, добавила побольше молока, сахара и уже с полной кружкой и свежими венскими магазинными вафлями расположилась за столом прямо на кухне. Пока завтракала, осматривалась и составляла в уме список недостающего. Кое-что из продуктов еще, пару кастрюль и сковородок большого размера, персональную кружку и... Ах да, прислугу. Для начала требовалось решить, кого я хочу видеть в этой должности. Обычного человека, которого можно уволить в любой момент, или еще одного члена клана. И в том, и в другом случае были свои минусы и плюсы. Вообще-то можно, как и прежде, принять единоличное решение и просто объявить о нем Идену. А можно и совет спросить. Да, наверное, выберу второе. Пусть поучаствует и почувствует на себе, каково это — нести ответственность за принятое решение. А я пока отправляюсь на освоение ванной комнаты, где не только поплещусь в джакузи, но и поищу информацию о маге. Решено? Сделано. По пути наверх список необходимого вновь пополнился. Туда я включила кое-что из бытовой химии и персональное полотенце. В доме имелся запас как чистого постельного белья, так и полотенец, но стоило только подумать, что до меня всем этим пользовался кто-то еще, как мигом возникло стойкое нежелание ко всему этому прикасаться. И пусть оно стиранное, все равно неприятно. Ванных комнат на втором этаже имелось 2, одна общая и одна персональная в большой спальне. И в той и в другой имелось все необходимое для гигиены с особым комфортом. Унитаз, биде, душевая кабина и джакузи. Разве что во второй, которая теперь вроде как принадлежала лично Идену, джакузи было рассчитано на 2. Но я у себя одна, и поэтому многого мне не надо. Мягкая струя, погромче музыку из телефона и закрыть глаза, чтобы расслабиться. Шум льющейся воды умиротворенно действовал на нервы. Пузырьки щекотали лопатки, бока и бедра. Любимая подборка музыки настраивала на нужный лад. И я, уже зная, как искать и, главное, кого искать, потратила всего 1,5 часа, чтобы определиться с выбором. И вновь он был нестандартен. И вряд ли его сразу оценят остальные. Вот только моя интуиция, усиленная подаренными Иденом украшениями, я легла в ванну прямо в них, четко указала на единственный идеальный вариант. Дело за малым — доехать и завербовать. Но сначала ужин.